В голову снова пришел Афанасий Вяземский. Царь вздохнул. Мысли об измене огненным вихрем кружили ему голову. Он опять заметался по комнате. Молитвы к Всевышнему переплетались со страшными проклятиями. Глава 38. Бог даровал им храбрость и запамятование смерти. Хан Девлет-Гирей, чувствуя у себя за спиной грозную силу, боялся остаться на прежнем месте и снова переправился через реку Пахру, теперь уже в обратном направлении, и встал неподалеку от лагеря воевода Воротынского. К русской крепости подступиться теперь было не так-то легко. В ров, идущий под стенами, из которого брали землю и засыпали плетни, ратники набили острые дубовые колья. Большой полк Воротынского стоял в крепости, остальные полки расположились неподалеку, укрытые в лесу. В среду 30 июля пушки гуляй-города снова заговорили. На этот раз дело свершилось большое. Татарскими войсками предводительствовал сам Дивей Мурза. Среди его воинов находились и нагайцы Мурзы Теребердея. Первыми бросились на гуляй-город спешенные нагайцы. Подбадривая себя дикими криками, стреляя на бегу из луков, они разъяренной толпой устремились к стенам. От множества летящих стрел рябило в глазах. Подпустив врага поближе, пушкари, укрытые за стенами, открыли сильную пальбу. Ошеломленные огневым ударом, потеряв много убитыми, нападающие остановились. В это время из крепости полетели смертоносные стрелы. Нагайцы стали подбадривать себя криками. «Алла! Алла!» — раздавалось со всех сторон. Татарские десятники, размахивая саблями, побежали к плетневому забору. За ними устремились воины в разноцветных халатах. В русской крепости ударил большой барабан, призывно заиграли трубы. Из-за леса на татар вылетел передовой полк на отборных конях. Воеводы Андрей Хованский и Дмитрий Хворостенин первыми врубились в толпу противников. Когда в бой вступило остальное войско Дивей Мурзы, из леса с разных сторон появились русские полки, сидевшие в засаде. В самый разгар сражения был убит Мурза Теребердей. Нагайцы, не выдержав натиска, смешались и пустились в бегство. За ними в погоню бросился передовой полк. Правый, левый и сторожевой полки устремились на крымские орды. Из крепости через вылазные ворота вырвались на подмогу 200 суздальцев и молча бросились в самую середину свалки, где бешено рубился сам Дивей Мурза. До вечера шла жестокая сеча. Много было убитых и раненых с обеих сторон. Бой находился в самом разгаре, трудно было сказать, кто победит, и вдруг татары покачнулись и побежали. Русские полки погнались за противником. Снова загремел огромный крепостной барабан воеводы Воротынского, теперь он призывал прекратить преследование. Помчались гонцы с приказом войскам вернуться в крепость. Михаил Иванович не мог понять, почему отступили татары и боялся военной хитрости противника. Может, думал он, крымский полководец хочет завлечь русские полки подальше от крепости. После боя в шатре боярина Воротынского собрались воеводы обсудить сегодняшнее дело. Привели языка с окровавленным лицом связанного и стали допрашивать. «Долго ли выстоит Дивей Мурза?» — спросил пленника Воротынский. «Почему спрашиваешь об этом у меня? Спроси его самого, он тоже твой пленник». «Дивей Мурза в плену?» — недоверчиво сказал воевода. Пленный криво усмехнулся. «Своими глазами видел я Ахмед, слуга его. Высокий батыр ему руки вязал». Воевода не поверил. Пленить командующего — великое почетное дело. Воротынский дал приказ всем воинам провести своих пленников мимо своего шатра. «Если покажешь Дивей Мурзу, отпущу на волю», — сказал он Ахмету. «Спасибо, господин», — поклонился татарин. «Я отомщу проклятому Мурзе. Обидел он меня». Вскоре пришли первые воины со своими пленниками. Ахмед стоял рядом с воеводами и заглядывал в лицо каждому. Воин Матвейка Жук из города Каширы привел на показ пузатого черноволосого турка с бабьим безбородым лицо. Он был одет простым воином. Турк обернулся к Воротынскому и пескливым голосом что-то сказал на своем языке. «Что он балабочит?» — с добродушной усмешкой спросил воевода. «Турок говорит, — перевел Ахмед, — что будто бы он не простой воин, а знатный вельможа турецкого султана, и за него заплатят хороший выкуп. А зачем он в одежде простого воина?» Турок долго объяснял.